Он считает, что дефицит серебра и постоянные опасности от монстров – это более серьезно, чем старый распри с магами. Отсюда и новый курс. Он теперь хочет собрать надежный костяк лояльных ему магов. Сам видишь, я давно на особом положении, хоть и владею магией, но таких, как я, единицы. Похоже, кивнул я, вспоминая, как он прямо при мне подписал амнистию для петрозаводских волшебников. Император подбирает кадры, продолжил Ладыжин. Считает, что без такого магического резерва нам не справиться. Вдобавок, третий круг открывает все больше разрывов, а серебро мы потратили на сдерживание самых крупных тварей. Теперь, получается, нужно менять подход к магам. Не убивать и не зажимать, а использовать. То есть он хочет, чтобы мы, я прищурился, чтобы мы стали частью этой системы и помогали рубить головы только тем, кто не согласен подчиниться. А все, кто сговорчив, пусть живут и трудятся на благо империи. Я коротко хмыкнул. Удобный расклад. Он сразу уменьшает число врагов и набирает толковые кадры. Точно. А ты для него особый случай. Ведь ты не маг, но кто тогда? Усмехнулся Ладыжин, покосившись на меня. Глава 16. Он уже просек, что у тебя какой-то другой талант, продолжил Ладыжин. Вполне возможно, он даже строит догадки. Среди магов ходят легенды про мракоборцев, но лично их никто не встречал. Хаем, буркнул я, стараясь не выдать, насколько зацепили эти слова. Не готов сейчас обсуждать эту тему. Ты сам как относишься к тому, что император вот так повернулся на 180 градусов? Ведь раньше ты гнался за каждым магом с фанатичным упорством. Ладыжин пожал плечами. Времена меняются. Плюс я не идиот. Вижу, что слепая резня магов приводит к катастрофе. Сейчас империи действительно нужны умельцы, темные, светлые, да хоть какие, лишь бы держались в нашей стороны. Я тоже приспосабливаюсь. Мы дошли до массивных ворот, за которыми виднелся город, погруженный в мокрый мрак. Вдалеке переливались огни машин. Вокзал, от которого мы сюда приехали, располагался километрах в 3, но я пока не собирался туда возвращаться. У меня было слишком много мыслей и слишком мало ответов. Таков мир, Градов, негромко сказал Ладыжин, когда мы остановились под навесом у ворот. Мы все выживаем, как можем. Либо идем с императором, либо, он сделал паузу, смяв губы, становимся врагами. Я пока не готов сказать, с кем я, процедил я. У меня своя дорога. Да, признал он, но знай, император, скорее всего, не отстанет. Будет предлагать сделки, проверки, задания. Тебя это не пугает? Я прищурился, глядя на блестящую в луже луну. Нет, не пугает. Я знаю, чего хочу. Если наша дорога с императором совпадает на каком-то отрезке, будем идти вместе. Но как только почувствую, что он переступает грань, я уйду или приму бой. Мои последние слова прозвучали довольно решительно. Ладыжин качнул головой, будто не зная, верить мне или нет, но промолчал. Мы оба понимали, что император далеко не тот противник, которого легко свалить. Наконец он сказал: «Ладно, пойдем. Здесь прохладно. Я снимаю квартиру недалеко, а тебе, может, стоит в гостиницу заселиться?» Помощник императора ничего не предлагал? «Нет уж», прервал я, «на сегодня мне хватит дворцовых деятелей. Сам выберу место для ночлега, благо деньги есть, а завтра займусь этими материалами по Звенигороду». «Понял», кивнул он, «если что, мы на связи. Вдвоем будет проще разобраться, что и как». Я не стал возражать. Может, и правда проще, а может, все наоборот, только усложнится. Как знать? Так мы вышли из ворот. Ладыжин действительно провел меня пару кварталов до оживленной улицы с такси и, пробурчав напоследок что-то вроде «не исчезай надолго», развернулся и растворился в вечерних тенях. Я же остался посреди мокрого, поблекшего города, где капли дождя снова начинали сеять мелкую морось. Я покинул императорскую резиденцию, полный вопросов, нагруженный папкой с делом Звенигорода и смутным ощущением, что попал в хитро расставленную сеть. Но, с другой стороны, у меня уже были все основания действовать. Амнистия для петрозаводских магов подписана, значит, Лина и остальные на какое-то время защищены. И в то же время император надеется меня приручить, подкупив статусом и выгодой. Ну, посмотрим, кто кого перехитрит. Я поймал такси и направился в недорогую гостиницу в центре, тем временем в уме прикидывая, что скажу, если все-таки соглашусь на командировку в Звенигород. Уже успел полистать папку. Там упоминалось несколько случаев появления аномальных зверей, одного водяного монстра, разрушавшего часть канализации, еще парочка случаев с призраками, вызванных ритуалами. Может и впрямь там не обойтись без меня. Активность в городе сильно высокая, но я имел право решать сам. И пока я не давал обещаний, пусть император и дальше гадает, смогу ли я стать его надежным союзником. Кто знает, чем это кончится. Я всегда могу бросить вызов всей империи, если припрет. Не впервой идти наперекор всему миру. Правда, теперь меня куда больше волновал вопрос. Если даже четверть догадок Ладыжина и императора правдивы, то Вигард – это не просто еще один маг. По описаниям, он силен в открытии разрывов, знает, как выпускать самых страшных тварей. Возможно, даже тех, которые я сам не встречал. Вот что действительно опасно. Подавив раздражение, я вышел из такси, расплатился и шагнул в холл гостиницы, пахнущий старым ковролином и поскрипывающими лестницами. Дежурный администратор не слишком дружелюбно посмотрел на меня, но, увидев, что я готов платить, мигом подобрел. Я оформился, получил ключ. Утро выдалось жестким. Я захлопнул дверь в свой номер, упал на слегка продавленную кровать, уронив папку по Звенигороду на тумбу. Вот и заканчивается моя безоблачная жизнь одинокого охотника на монстров. Пора подниматься на новый уровень. И чем больше я размышлял, тем сильнее убеждался, что нужно действовать сейчас. Император сам дал мне пас, решил, что маги ему нужны, что он хочет создать костяк лояльных людей. Итак, что мне нужно, чтобы не стать марионеткой императора? Я побарабанил пальцами по столешнице. Опора на собственные силы. Империя предоставляет неплохие ресурсы и прикрытие, но верить ей нельзя. И уж если меня хотят использовать, то почему бы мне не использовать их самих? Нужно только подготовить базу людей, которым я могу доверять. Далее нужна грамотно выстроенная организация. Император уже меняет курс в отношении магов, ищет лояльных. Почему бы мне не перехватить инициативу? Собрать вокруг себя тех, кто мне предан, кто способен помогать в любых делах, и, главное, кто понимает, что я не император, но и не лыком шит. Нужно пользоваться моментом, пока в империи идет раздрай. Серебра у них нет, монстры прут, маги разбегаются. В таких условиях сильные и независимые могут быстро набрать вес. Да, император прав, когда говорит, что я не стану бегать по болотам и горам до конца своих дней. Я уже крепко обосновался в этом мире, вплелся в него. Но мой список верных людей ограничен. Лина, Малик, Семен, Лаврентий, который помогал в Петрозаводске, хоть и мал, но верен. Они наиболее лояльны. Может, начать с них? Формально у меня уже есть определенное влияние в Петрозаводске. Там люди видели, как я спас город от монстра, да и амнистия, подписанная императором, тоже в плюс. Только надо грамотно расставить приоритеты, организовать структуру, не афишируя это как открытый вызов власти, но при этом подмяв под себя часть влияния, часть магических талантов и так далее. Я медленно потянулся за телефоном. Первым делом позвоню Лине. Девушка, несмотря на свою порой эмоциональность, показала себя очень верной и смелой. Я видел, как она рисковала жизнью в Петрозаводске, да и дышит она ко мне неровно. Пару гудков, и я услышал знакомый женский голос, в котором явственно звучала радость. «Привет, наконец-то ты объявился». «Привет», — отозвался я спокойно, хотя внутри потеплело от звука ее голоса. «Как там у вас в Петрозаводске?» «Да, вроде нормально. Я сейчас в центре сняла квартиру, небольшой уютный уголок, ничего роскошного, но лучше, чем в этой убитой конспиративной квартире. С подпольем связь поддерживаю. Все ждут приказа императора по поводу амнистии, немного переживают». Я усмехнулся. Насчет приказа переживать не стоит. Я видел, как император лично подписывал бумаги. Скоро вся охота на магов там прекратится. Правда, в голосе Лины послышалось облегчение. Похоже, что да, но расслабляться не стоит. Он по-любому введет какие-нибудь ограничения. Но по большому счету жизнь станет куда безопаснее. Вот здорово. Тяжело было договориться. Сам все сделал. Выложил как козырь на стол, проворчал я. Он не от большой любви это делает. У него там свои расклады. Но мы сейчас об этом не будем. Скажи лучше, есть у тебя в столице надежные люди? Мне срочно нужно обзавестись небольшой командой поддержки. Лина задумалась, а через десяток секунд сказала. У меня есть знакомые, но толку от них мало. В столице я бы советовала тебе Артемия Коробова, его еще кличут Лис. Очень толковый, может достать сведения, связи, даже оружие по крайней мере, мне так говорили. Интересно, ответил я с подозрением. Он не бандит, если ты вдруг решил. Он скорее информатор, способный накопать все что угодно, хоть сведения о третьем круге, хоть информацию о высокопоставленных чиновниках. А может, и о том, сколько зерна в каждом элеваторе, она хихикнула. Конечно, стоит осторожнее к нему относиться, но он не из тех, кто начнет сразу плести заговор. Может быть, полезен для тебя. Контакт скину в общем. Хорошо, коротко сказал я, прикидывая, как можно будет использовать информатора. Лина, спасибо. И да, если вдруг что, обращайся. Конечно, она стала вдруг более серьезной. А ты сам себя-то побереги. Видела по телеку тебя и Ладыжина вместе? Я усмехнулся уголком губ. Было такое. Сейчас его прижали обстоятельства, так что он, поджав хвост, старается держаться ближе ко мне. Да и император приказал. В общем, не парься, я не допущу, чтобы он меня подловил. Ладно, верю тебе, ответила она. Только не вляпайся в очередную авантюру. Хотя знаю, что бесполезно тебе об этом говорить, насмешливо добавила она. Да уж, мы еще перекинулись парой фраз, после чего попрощались. Положив трубку, я на миг ощутил приятное тепло от того, что Лина была рада слышать мой голос. В этом суровом мире не так много душевных людей, и она одна из них. Надо быть благодарным судьбе, что мы встретились. Я откинулся на спинку кровати, потянул шею и посмотрел на телефон. Малик, еще один проверенный человек. Пускай его мотивация на вид была более приземленной, деньги, возможности, артефакты, но я точно знал, что он не бросит меня, если мы договоримся по-человечески. К тому же он давно варится в этих подпольных магических кругах и умудряется поддерживать связи с контрабандистами, двигая из города в город разные товары. Набрал его номер. В отличие от Лины, Малик ответил почти мгновенно. «О, Градов, жив, уже хорошо. Как прошла встреча с его императорским величеством? Я коротко обрисовал нашу встречу с императором, без особых деталей. Рассказал, что получил бумаги об амнистии для магов в Петрозаводске, но взамен мне намекают на сотрудничество с правительством». Он тихонько присвистнул и добавил. «Ну, я и не сомневался, что ты к этому придешь. Работа на императора — большой шаг. Ладно, что тебе от меня надо? Надежные люди в столице», — прямолинейно ответил я. «Такие, кому можно доверить боевые задачи, перевозки, да и в целом доверять. Я решил кое-что организовать и набираю людей. Свое, понимаешь, организацию», — он понизил голос. «ХМ, звучит интересно. Ну, один человек там есть. Правда, парень непрост. Владимир Костров, по кличке Волк. Очень влиятельный, владеет караванным бизнесом, таскает контрабанду, артефакты. Причем работает сразу со всеми, с империей, с подпольем, и, говорят, даже у третьего круга бывали заказы. Такой себе серый кардинал транспорта. Но если он решит, что тебе выгодно помогать, то раздобудет все, от бронированных фургонов до редких компонентов для ритуалов». Я присвистнул. Звучит весьма многообещающе, но и проблематично. Придется договариваться с тем, кто может чисто теоретически сотрудничать и с моими врагами. «Ну уж извини», — Малик хохотнул. «Ты хотел серьезных людей, а не мелких спекулянтов? Вот, получай. Волк реально может пригодиться. Набери его, он сто пудов наслышан о твоих подвигах. Наверняка быстренько сообразит, что к чему». «Спасибо», — ответил я, глядя на телефон. «Отправишь мне контакт?» «Конечно, сейчас кину», — отозвался Малик. «И да, будь готов, что он за свои услуги может взять нехилую плату. Но, зная тебя, уверен, ты найдешь чем его заинтересовать». «Да уж, ладно, тогда жду номер». «Малик, рад был тебя слышать». «Взаимно, Дань. Удачи тебе во всем», — сказал он и отключился. Через пару минут действительно пришли оба телефона, Лиса и Волка. Я мельком глянул на оба контакта. Лис — Артемий Коробов, информатор, способный пронырнуть куда угодно. Волк — Владимир Костров, делец, способный провернуть чуть ли не любую поставку. Черт, все сразу даже не переварить. Но, пожалуй, сейчас мне нужнее ресурсный человек. Информацию можно достать и позже, а вот люди и техника – первоочередная вещь. Я уперся кулаком в стол, набрал номер Кострова. Ответили моментально, будто ожидали звонка. Я представился, сказал, что я от Малика, но когда назвал свою фамилию, на другом конце воцарилось короткое молчание, будто человек переваривал услышанное. Потом раздался спокойный, хрипловатый голос. «Я слышал о тебе, Градов. Твой подвиг в Петрозаводске обсуждают до сих пор. Телек, не умолкая, твердил о тебе. Я не люблю, когда меня узнают слишком быстро, но в этот раз ухмыльнулся. Хвала слухам. Что ж, Владимир, я слышал, что ты можешь решать множество вопросов. Мне нужно поговорить о деловых перспективах. Без проблем, отозвался он. Можешь подъехать к моему офису через час, адрес я тебе сейчас скину. Голос прозвучал уверенно, без лишней лести. Мне такие люди импонировали больше, чем сладкоречивые подхалимы. Сразу после разговора на телефон пришла СМСК с координатами. В тот же момент я попробовал позвонить Артемию Коробову, но у того были долгие гудки, а потом включился автоответчик. Я не стал оставлять сообщение, просто бросил вызов. Займусь им позже. До промышленной зоны я добрался довольно быстро. Поймал такси, водитель покосился на мой, но вопросов не задавал. Мокрый асфальт под колесами за окном слепил отраженным светом фонарей и фарами встречных машин. Небо оставалось пасмурным, но дождь притих. Когда такси свернуло на последнюю улицу, я увидел высокие заборы из металлических листов, кое-где начиненных колючей проволокой, а за ними целый лабиринт ангаров, складов и грузовых боксов. Возле одних зданий активно работала какая-то бригада в оранжевых жилетах, возле других стояли массивные фуры. Тяжелые ворота, над которыми висели камеры, выглядели монолитным щитом, разграничивающим этот мир и все, что находилось за ним. Водитель приостановился напротив ворот, сказал: «Тут частная собственность, обычно надо звонить, чтобы впустили». Я вышел, скользнул взглядом по заборам, заметил несколько скрытых камер наблюдения. Нехило у них тут так. Ладно, чего уж. Я нажал на кнопку домофона, представился. Металлический голос в динамике сухо ответил: «Подъезжайте к воротам, вас ждут». «Подъезжайте, так подъезжайте». Только я уже стоял у створок на своих двоих. Они начали раздвигаться тяжело и неохотно. Я прошел в темноватый просвет и оказался на просторной, явно контролируемой территории. В глаза сразу бросилась система освещения. Фонари, расставленные по периметру, создавали туннели света и тени. Камеры улавливали меня под разными углами. Первое, что приметил опытный взгляд, люди в штатской одежде, но с повадками охранников. Серьезное место, явно не Шарашкина контора. Навстречу вышел худощавый тип в черной куртке, никаких опознавательных знаков. Он махнул рукой, показал: «Идемте, вас ждут. Оставьте оружие в сейфе, если не возражаете». Я, естественно, возражал, но и выкладывать было нечего. Сумка с артефактами и меч остались в номере. На пальце было лишь кольцо прыжка, но на него никто внимания не обратил. А ничего другого мне было и не нужно. «Владимир внутри склада, пройдемте», — холодно сказал тип. Мы вошли в огромный ангар. Стеллажи тянулись под самый потолок. Мимо нас проехал самоходный погрузчик. Люди, одетые кто в робу, кто в простой защитный жилет, сновали туда-сюда, грузили, разгружали, перетаскивали ящики, перекатывали бочки. В воздухе пахло синтетической смазкой, пылью, кое-где, едким табаком. Похоже, здесь у Кострова своя республика. Меня провели мимо нескольких рядов нагроможденных коробок, потом вывели к лестнице, сваренной из металла, которая уходила куда-то наверх. Вверху расположены офисные помещения, если их можно так назвать. Мы поднялись и зашли в длинный коридор со стеклянными перегородками, за которыми открывалась панорама всего склада. Там кипела жизнь. У одной из дверей стояли двое, явно охрана, но не в форме, а в гражданке. Завидев моего провожатого, они молча отошли в сторону. Тот открыл дверь, жестом пропуская меня вперед. Я вошел в не слишком просторное, но уютное помещение, залитое желтым светом ламп. Вместо привычных столов с компами, длинный деревянный стол, заставленный бумагами, раскиданными папками и ноутбуком. В стене огромные окна, сквозь которые просматривался ангар. За столом, в крайне расслабленной позе, восседал мужчина лет под 40, выглядевший довольно бодро. Волосы аккуратно пострижены, по бокам чуть седые пряди. На ухе висела гарнитура, в которую он резко бросал фразы. Повторяю, перевозка возможна. Если ты не можешь договориться с таможней, я договорюсь сам. Но тогда на кой черт нужен мне ты? Можешь перестать ныть мне в трубку? Он заметил меня, кивнул. Потом, обратившись снова в гарнитуру: «Все, решай вопрос, я перезвоню». Он снял наушник, бросил его на стол, встал и подошел ко мне. «Даниил Градов?» «Да», — в голосе чувствовалась хрипотца, будто человек привык орать на складах, перекрикивая шум техники. Я внимательно осмотрел его. Подтянутый, стройный, лицо жесткое, но улыбка на губах выдавала деловую приветливость. «Владимир Костров», — представился он, протягивая руку. «Рад знакомству. Слышал о тебе много. Телек не умолкал о вашем подвиге в Петрозаводске. Признаться, до сих пор ломаю голову. Кто ты, обычный боевик или...» «Я, необычный боевик», — произнес я ровным тоном. «Все-таки пара монстров есть на моем счету». Он рассмеялся низким грудным смехом. «Пара, это ты так скромничаешь?» «Да», — он оглянулся на стопку бумаг, смахнул их в сторону, предлагая мне сесть на стул. «Присаживайся. Извини за бардак, дела не ждут». Я уселся, обвел взглядом помещение. Здесь не было напускной роскоши. Все, скорее, напоминало временный штаб. На стене доска с планами погрузок. Где-то в углу на экране ноутбука мелькали графики перемещений. Видимо, отслеживали фуры или типа того. Пока я осматривался, Костров взял в руки бумажный стаканчик, сделал глоток кофе. «Ну, Даниил, что привело тебя ко мне? Хочешь что-нибудь провернуть? Можно и так сказать». Я оперся локтем на стол. «Есть у меня идея создать фирмеху по зачистке монстров и зачистке областей от них. Мне нужны люди. Надежные. Не бандиты с дороги, а профессионалы, которые умеют водить, стрелять, решать вопросы. Плюс транспорт. Но не просто внедорожник, а что-то, способное выдержать налет силовиков или магов. Не хочется, чтобы мою тачку взяли под козырек одним щелчком пальцев». Я видел, как глаза у Кострова чуть прищурились. Он явно перебирал в уме варианты. «Само собой, он, возможно, сотрудничает и с кем-то из силовиков, и с магами, у него все нити в руках. Но он был достаточно умен, чтобы рассматривать все варианты». Костров поставил стаканчик на стол. «Не скрою, задачка тебе нужна специфическая. Машины, на которых мы возим грузы, бронированы против магических атак. Так что у меня есть пара контор, которые могут усилить обшивку, поставить специальные контр-артефакты. Дорого, правда. Но, думаю, раз ты сюда пришел, ты понимаешь, о чем речь. Деньги у меня есть», — отозвался я. «Мне нужно все как можно быстрее. Обстоятельства складываются таким образом, что приходится действовать в спешке». Он пожал плечами. «Понимаю, время такое. Людей тоже могу подобрать. Есть бывшие военные, охранники, которые не моргнут, если придется дать отпор. Но они все хотят стабильную плату или перспективы. Потянешь?» «Да», — сказал я жестко. «Я знаю, что моя организация будет приносить доход. Мы будем брать заказы на зачистки монстров, сопровождение грузов, да и империя сама будет готова платить, лишь бы иметь нас под рукой. Они любят все, что касается безопасности. Ну а если нет, найдутся другие клиенты». Костров хмыкнул. «Сильная заявка, дружище. Я могу связать тебя с проверенными людьми, могу обеспечить транспорт, но просто так ничего не даю». Я усмехнулся. «За этим я и пришел. Интересно, что потребуется от меня?» Костров взмахнул ладонью, показывая, что не хочет ходить вокруг да около. «Не сомневайся, я заложу свою комиссию в цену, которую назову. И не думай, что я сильно наварюсь, сейчас время нестабильное, надо держать связь с такими, как ты. Ведь когда по городам бродит твари четвертого уровня, а император то отменяет, то снова вводит указы, нам всем нужно искать людей, умеющих убивать монстров. В итоге это становится вопросом выживания. Так что давай считать, мы в кооперации. Я тебе, связи, бронированный транспорт, нанимаю пару-тройку бойцов. Ты мне, готовность защитить мой бизнес, если вдруг обстоятельства потребуют». Я чуть наклонил голову. «Люблю прямолинейность. Звучит честно. Надеюсь, потом не выяснится, что у тебя контракты с третьим кругом, и нам придется стрелять друг в друга». «Послушай», — он развел руками, — «я не веду грязные дела в открытую. Да, иногда перебрасываю грузы, не зная, кто заказчик, маг он или нет. Но если этот маг породит монстра, который рвет мой транспорт, поверь, я не стану стоять в стороне. Убивать таких клиентов — святое дело». В голосе его проскользнула явная сталь. Я мысленно отметил, что он далеко не радушный дядька, как может показаться. Вряд ли он будет колебаться, если решит, что кто-то подрывает его интересы. «Хорошо», — ответил я. «Тогда считаю, мы можем начать сотрудничество, хотя бы на первых порах. Мне нужны минимальные ресурсы. Машина, которая выдержит рейд, водитель-телохранитель, желательно кто-то, кто не полезет в кусты при виде крови. Взамен я обещаю частную охрану твоих важных перевозок, когда понадобится». «Договорились», — Костров окинул меня оценивающим взглядом. Договорились. Я займусь подбором машины. У меня в запасе есть один фургон, который уже проходил кое-какую модернизацию. Но против магов, это совсем другой уровень. Придется докупать пару артефактов. Ладно, свяжусь с ребятами, посмотрим, что можно сделать. Отлично, я встал, давая понять, что разговор подошел к концу. Не будем долго рассиживаться. Обязательно маякни, когда будут новости. Он кивнул, вышел из-за стола и подал мне руку на прощание. Рад был познакомиться, Даниил. Можешь обращаться ко мне по любым вопросам. Перевоз, хранение, ну или если вдруг понадобится достать какую-то редкую магическую штуковину. Я люблю вызовы. Я уже двинулся к выходу, когда мой телефон завибрировал. Я достал трубку, сказав Кострову пока жестом. На экране высветился незнакомый номер. Интересно. Слушаю, отозвался я, выходя на лестницу. Привет, проговорил в трубке резкий, немного высокий голос. Это Лис. Я знаю, кто ты. Я вопросительно приподнял бровь. Рад за тебя, усмехнулся. Догадываюсь, что тебе от меня нужно, коротко бросил он. Давай встретимся. Хочу понять, стоит ли мне вообще с тобой работать. Как нетерпеливо, хмыкнул я. И где? Он назвал адрес, а потом скомандовал. Будешь там через полчаса. Тебя проведут, не беспокойся о пропусках. И сбросил вызов раньше, чем я успел согласиться. Я на миг застыл, придерживая дверную ручку лестницы. Ха, забавный тип, резкий, как понос. Я сжал губы и спустился вниз. Надо же, не успел попрощаться с Костровым, а уже от Лиса идет сигнал. Будет ли это второй полезный контакт за один вечер? Только вот от второго, судя по тому, как он себя вел, можно было ждать любых сюрпризов. Тем не менее я чувствовал, что отказываться не вариант. Информатор с обширными связями может оказаться очень кстати, если я хочу двинуться дальше, да и проверить, что это за человек, будет не лишним. Я поймал такси, и минут через пять уже мчался к новому адресу. Город за окнами потихоньку преображался. Промышленная часть сменялась рядами жилых массивов, торговыми центрами, афишами, да и прохожие попадались все чаще. Тем временем я быстро прогуглил адрес, который дал Лис. Выяснилось, что там находится некий частный тир для элитных клиентов, судя по описанию, место, куда доступ открыт только по личному приглашению. Вскоре мы подъехали к невзрачному входу в подвал небольшого современного здания. Я расплатился с водителем, вышел и огляделся. На улице висела серая табличка «Частный клуб Стрелком». Я приподнял бровь. И это называется элитный? Ну, может, внутри все иное. Скрипнув массивной дверью, я вошел в тесный коридор, где меня тут же встретил осанистый мужчина в дорогом костюме. Он посмотрел на меня строго, спросил фамилию. Едва я назвал себя, он мигом заулыбался и сказал: «Хорошо, проходите, господин Коробов ждет вас внутри». Странно. «Господин Коробов, значит?» «Да». Я попал в полутемную комнату, где явственно слышался гул стрельбы, короткие, отрывистые выстрелы и эхо. Однако видимых стрелков нигде не было, лишь приглушенный свет несколько ламп, отбрасывающих длинные тени от мебели на пол. Я осторожно шел по ней, прислушиваясь. Слева я заметил закрытую дверь, оттуда раздавался какой-то звенящий ляск, будто кто-то собирал магазин. Я обогнул ее и двинулся дальше к полузатемненному стрельбищу. Вдруг я почувствовал слабый запах пороха и дыхание, еле уловимое, прерывистое, как будто человек пытался спрятаться. Я моментально напрягся, слышал присутствие человека, одного, повернул голову влево, присмотрелся. Да, там был закуток, где едва различимо виднелся силуэт, внимательно наблюдающий за мной. Еще чуть-чуть, и его сердце начало биться все сильнее, словно наблюдатель боялся выдать себя раньше времени. Я остановился ровно в том месте, где меня освещал тусклый свет, и сказал твердым голосом: «Хватит шкериться в левом углу, выходи, Артемий». Тут же раздался смех, резкий, насмешливый. Легкий силуэт, довольно высокая фигура с худыми плечами, в прижатой к голове кепке, вынырнула слева. В полутьме я уловил узкое лицо, лукавые глаза, тонкие губы, изогнутые в усмешке. «Ты неплох, Градов», — сказал он, подходя ко мне. «Прошел мою проверку, но пройдешь ли следующую?» Глава 17. Я усмехнулся. «Что за проверка? Пойдем ближе к мишеням, там удобно поговорить», — кивнул он. «Мне нравится этот тир. Часто сюда захожу, когда нужно сбросить напряжение». Я двинулся за ним. Он, казалось, двигался бесшумно, чуть пружинисто, будто всегда готов был сорваться с места. Это говорило о том, что он либо хорошо тренировался, либо привык жить, прячась от посторонних взглядов. Люди, которые умеют скользить незаметно, обычно опасны. Но я пока не видел, что он держит оружие, возможно, и держал, но спрятал так, чтобы я не заметил. Мы вышли в стрельбище, длинный коридор с установками для мишеней. Правда, сейчас все было погашено, кроме слабой подсветки в дальнем конце. На полу я увидел несколько стреляных гильз. Похоже, Лис тут недавно отрабатывал точность. Он обернулся ко мне, приподнял кепку, открыл умное лицо с хищноватой улыбкой. «Итак, прошел слушок, что ты хочешь поднять нечто вроде своей группировки. Собираешь вокруг себя магов и прочих авантюристов. Зачем? Вот как, только поговорил об этом всего с тремя людьми, и он уже в курсе. Либо Лис чертовски хорош, либо кое-кому нельзя доверять, и из всех претендентов больше всего под подозрение попадает Волк, или кто-то из его людей. И как же ты об этом узнал?» Вместо ответа, спросил я, «У меня везде свои птички, которые приносят на своем хвосте разную информацию», уклончиво ответил Лис. «От отдельных кусков смысла нет, но когда она обрабатывается в едином центре, то есть во мне, можно увидеть картину целиком». «Так и, зачем тебе это? Одному быть слишком опасно», — ответил я. «Хочу иметь свой круг людей, которым могу доверять. А нынешняя ситуация в империи как никогда благоприятна для этого. У императора проблемы, у третьего круга растут амбиции, у народа беспокойство. Самое время создавать альтернативную силу, способную удержать империю и магов от глупостей». «Звучит патетично», — хмыкнул Коробов. «Амбициозно и благородно. Ты такой на самом деле или делаешь вид?» «Я всегда говорю то, что думаю», — жестко ответил я. «И я не собираюсь доказывать тебе свою честность. Ты или поможешь мне, или нет, решай сам. Связи у тебя обширные. Сам узнаешь, чего стоит мое слово. Информацию достаешь отовсюду. Третьему кругу тоже ее несешь?» «О, пошла проверка», — с прищуром спросил Лис. «А ведь я собирался тебя проверять. Я никому ничего не ношу. Работаю на себя, а значит, могу взять заказы от кого угодно, если они мне выгодны. Но с фанатичными убийцами, которые призывают чудищ, я не сработаюсь. Мне ценнее оставаться живым, чем богатым», — он пожал плечами. «Так что можешь быть спокоен, монстров я не обслуживаю. Да и они со мной не контактируют, подозревают, что я информатор империи». Я кивнул, сделав вид, что его ответ меня удовлетворил. «Ладно, тогда, быть может, мы найдем общий язык. Мне нужны контакты, нужен доступ к данным о том, кто из магов сейчас в столице, кому понадобилось укрыться в тени. Хочу сам предложить им работу, прежде чем это сделает император. И если уж мы будем расширяться, мне не помешает знать, какие силы сейчас действуют в империи. Третьим кругом и империей дело ведь не ограничивается». Лис вздохнул, прикрыв на миг глаза, а потом выдал непонятную усмешку. «Сразу видно, что ты хочешь играть крупно. Не боишься, что император, узнав об этом, не погладит тебя по голове?» «Император ведет свою игру», — ответил я. «У него просто больше ресурсов, чем у меня. Пока. Я не собираюсь жить под его каблуком. Даже если придется столкнуться лбами, что ж, значит, столкнемся. А пока у нас формально совместные интересы. Но ждать, когда они разойдутся, это самоубийство». «Ну-ну», — Лис посмотрел на меня испытующе. «Хорошо, информация, что ты просишь, требует времени. Времени, чтобы понять, какую можно давать, а какую нет», — усмехнулся я. Лис задрал голову наверх и расхохотался. «А ты не так прост. Естественно, я не могу раскрыть всех карт сразу. Мы видимся с тобой первый раз в жизни. Но не переживай, инфа будет точно и стопроцентно полезной. И, разумеется, не за спасибо. Моя работа – это риск. Многие меня ненавидят за то, что я собираю компромат. Так что стоимость будет зависеть от объема запроса. Искать всех магов или кого-то конкретного, и какое количество рабочих мест у тебя?» Я пожал плечами. «А ты можешь дать общую сводку по всем? Я сам выберу подходящие кандидатуры. И еще кто из них считается опасным? Ну, может, у кого-то плохая репутация, долги, криминальная подоплека. Я не хочу брать в свою команду откровенного отморозка, который потом за моей спиной будет творить черные дела». Лис улыбнулся. «Это можно. У меня кое-что есть. Я сделаю подборку персоналей, с которыми можно связаться. Возможно, порекомендую тебе пару интересных людей. Например, есть один парень-алхимик, который может творить чудеса с лечебными отварами. Но я сначала сам его еще проверю, потому что он вроде как должен половине местных ростовщиков. «Проверь», — коротко сказал я. «И да, Лис, я тоже хочу предупредить, что не люблю предательство. Если узнаю, что ты меня сдал кому-то за спиной, сам понимаешь, что будет». Он засмеялся, но в этом смехе я услышал что-то подобное на желание огрызнуться. «Слышал, что ты с монстрами не цацкаешься, а с людьми тоже не особо. Раскрою тебе большой секрет, чтобы расставить все точки над «и». Сейчас ты очень востребованная личность в разных кругах, так сказать. После того, что ты сделал в Петрозаводске, все так или иначе хотят заполучить твои способности. Поэтому Аскольд Железный и поспешил с твоим вызовом в столицу, пока тебя кто-то не перехватил. Так что я считаю большой удачей, что мы вот так с тобой пересеклись. Ты нужен мне, я тебе, и неизвестно кто кому больше. Назовем это симбиозом. Я кивнул, чувствуя, как внутренняя напряженность не спадает, напротив, она как будто сгущалась, когда я видел эти хитрые глаза лиса. Но я понимал, другого пути нет. Мне действительно были необходимы и ресурсы, и информация, чтобы не дать императору взять верх в этой игре. Чем скорее я обрету собственную силу, тем лучше. Ну а то, что многим нужна такая кандидатура, как я, меня не удивило. Пускай репутация идет впереди, она может открыть многие двери. На этой мысли я услышал, как где-то в соседнем коридоре раздался короткий залп выстрелов, видимо, кто-то тренировался на другом участке тира. Лис отвернулся, посмотрел в сторону глухой стены. «Ну что ж, думаю, нам пора заканчивать. Я свяжусь с тобой завтра, ближе к вечеру. Подготовлю первую порцию сведений, а там решим, что с ними дальше делать». Я хмыкнул. «А как же проверка? Ты ее прошел?» – загадочно посмотрел на меня Лис. «Наш разговор состоялся». «Ну и отлично», – кивнул я. «Тогда до связи, Лис». «Хех, ладно, будь здоров». Он снял кепку и сделал ироничный полупоклон, исчезая в полутьме какого-то ответвления тира. Я повернулся и направился к выходу, ловя себя на мысли, что этот день вышел очень насыщенным. Утро я провел у императора, он пытался меня одомашнить. Потом встретился с волком, теперь с лисом. Кажется, я уже начинаю сбор собственных зверей под одной крышей, если так можно выразиться. Лисы, волки, зоопарк какой-то. На улице ударил легкий ветер, покалывавший кожу. Не сказать, чтобы я простыл, но усталость была ощутимой. Я подумал, что пора отдохнуть, взять передышку, ибо завтра, судя по всему, мне предстоит новая волна движухи. Нужны люди, нужен транспорт, нужны деньги. Однако, внутри я ощущал странное, обжигающее чувство, азарт. Где-то в глубине моей души горел огонек, ведь мне всегда нравились сложные задачки, а здесь битва шла даже не с монстрами, а с системой, властью, интригами. Впрочем, я приму любой вызов. Я проснулся на следующее утро от навязчивого шума за окном. Где-то недалеко то ли сверлили, то ли бурили стену. Номера в гостиницах никогда не отличались хорошей звукоизоляцией, и теперь эти звуки долбили в виски. Я недовольно поморщился, пару раз хлопнул себя ладонью по щеке, чтобы окончательно стряхнуть остатки сна, и встал. Выдохнув, я оглядел небольшую комнату. Больше всего я чувствовал тихое удовлетворение от того, что провернул все не так, как рассчитывал император. Начало прикрытию моего тыла было положено. Первым делом решил заняться документами по Звенигороду. Я вчера только мельком взглянул, но понимал, что там творится бедлам. Устроился за скрипучим столиком, отодвинул занавеску, чтобы было больше света, и раскрыл папку с надписью. Дело 78-З, Звенигород. Бумаги, чертежи, несколько фотографий с мест событий. Город недалеко от столичного округа, известен своими старыми постройками и подземными коммуникациями, которые еще в царские времена прокладывали. И теперь именно эти коммуникации превратились в рассадник монстров. Судя по тому, что я читал, там обнаружили сразу несколько разрывов. 3 активных, 2 закрыли. Но закрыли огромной кровью. Имперский спецназ вынужден был жертвовать и людьми, и техникой. Город практически живет в режиме блокады. Комендантский час, многие заведения не работают, уличное движение урезано до минимума. Правительственные патрули обыскивают здания в поисках темных магов и агентов третьего круга, но пока ничего конкретного не нашли. Тем не менее я видел в протоколах, что монстры как-то странно себя вели. Вылезали из подвалов ночью, исчезали перед рассветом. Пара случаев нападения на людей в районе канализации, еще несколько историй о призраках, которые бродят по пустым улицам под покровом темноты. Хотя, по описанию, эти призраки относятся к категории монстров второго уровня. Неприятны, но не катастрофичны, если знать, как с ними бороться. Интересно, вчитываясь в одну заметку, я понял, что все монстры, появляющиеся из разрывов, слишком слабы. Да, они вредят городу, терроризируют местное население, но ни одного зверя четвертого уровня, вроде того же скрижетника, так и не объявилось. При этом эксперты не отрицали вероятность, что в любой момент может вырваться нечто по-настоящему жуткое. Проблема в том, что разрывы колыхались, словно кто-то качал маятник, сдерживая большую силу, но потихоньку выпуская мелких монстров. Видимо, готовилось что-то масштабное. Поэтому-то император так спешил взять меня в оборот. Похоже, что это была фирменная тактика третьего круга, сперва наводнить местность тварями низких уровней, посеять панику, сорвать работу городских служб. Когда там уже назреет хаос, бах, открывается огромная пасть четвертого уровня. Стоит этому чудовищу вылезти из портала, и привет, городу. Возможно, так они проверяли оборону и искали слабые места. Пока я изучал эти мрачные сводки, телефон завибрировал на столе. Я оторвал взгляд от списка пропавших людей и глянул на экран. Номер незнакомый, но я догадывался, что это имперский. Вздохнул и ответил. «Да, господин Градов», — послышался сухой голос женщины. «Я представляю канцелярию его величества. Император интересуется вашим окончательным решением по предложению о сотрудничестве. Вы готовы официально вступить в проект по зачистке Звенигорода?» Я нахмурился. «Официально, значит, подписание контракта и работа под флагом императора. Да уж, но я обдумал условия еще вчера и решил, что упускать эту возможность глупо. При этом нужно было, чтобы император понимал, я не простой наемник, я свободная единица. Пойдем с ним вместе, пока это выгодно, а станет невыгодно, я исчезну». «Я принял решение», — ответил я, «но с моей стороны есть ряд условий. В общем, я сейчас вам сброшу на почту мой список, и если его одобрит, готов подписать контракт. Иначе, нет». «Хорошо», — в голосе послышалась легкая растерянность. Видимо, они и ожидали, что я радостно соглашусь без разговоров. «Тогда жду ваш лист на e-mail». Я коротко буркнул «понятно» и отключился. Потом сел, открыл на телефоне мессенджер и начал писать список требований, не особо заботясь о формулировках, лишь бы все было ясно и без двусмысленностей. «Полная свобода действий. Я действую самостоятельно, без приказов сверху, но в рамках общей договоренности. Сдельная оплата за каждого монстра по уровням сложности, плюс все трофеи, мои. Компенсация всех сопутствующих расходов. Я не участвую в преследованиях и казнях подозреваемых магов, если нет четких доказательств их опасности. Не докладываю о каждом шаге, никаких наседок и тотального контроля. Контракт может быть расторгнут в любой момент, если условия нарушаются. Я в любой момент могу уйти, и без последствий. Команда людей, которые не подчиняются напрямую императору, а работают только со мной, оплата им идет через меня. Свободный доступ к алхимическим компонентам и артефактам. Право использовать магию и нестандартное оружие. Доступ к засекреченным данным о третьем круге. Поддержка транспортом и связью, вплоть до вертолетов, если потребуется. Выделенное место под тренировочную базу, где я смогу учить своих бойцов. Прикинув, что это более чем достаточно, я вложил документ в письмо и отправил на тот адрес, что мне дал представитель канцелярии. «Посмотрим, как быстро ответит», — пробормотал я с ироничной ухмылкой. «Да, условия наглые, но и я не простой рекрут». Однако, на удивление, ответ прилетел минут через 20, я как раз пил остывший чай у себя в номере. Письмо открывал с некоторой опаской, но оказалось, что император не настолько жаден и настолько нуждается во мне. Они все согласовали и прислали прайс за каждого монстра. 300 000 имперских рублей за монстра первого уровня, 500 000 за второго, 1 000 за третьего и 5 000 за четвертый уровень, с припиской. Может варьироваться в зависимости от конкретной сложности. Я тихо присвистнул, суммы немалые, но все же я хотел большего. Поэтому, не задумываясь, умножил все их цифры на 3 и отправил обратно. Хотят защиту, пускай платит. Ответ задержался чуть дольше, меня успело посетить скептическое настроение, но через полчаса имперцы прислали новый документ с пометкой, что они готовы поднять ставки вдвое, а при особых обстоятельствах и выше. Видимо, император все же не хочет упустить возможность держать меня в своем строю. Я довольно хмыкнул. Цифры меня устраивали. Хочешь получить свое? Проси гораздо больше, это всегда работает. Да и все мои требования по свободе действий, команде, ресурсам, приняли без особых возражений. Какие-то формулировки, конечно, подправили, но в целом осталось то же самое. Ну ладно, жить можно. В конце письма шла фраза: «Просим прибыть для подписания контракта в канцелярию сегодня, после обеда. Документы будут готовы». Я глянул на часы, как раз вовремя. Пока я бросал в сумку все нужное, раздался звонок. На экране высветилась Владимир Волк-Костров. «Привет, Дань», — произнес он без лишних расшаркиваний. «Слушай, та тачка, которую ты просил, будет не скоро. Порядка недельки. Нужно артефакты достать и кое-что по бронированию. Но я нашел тебе человечка, как ты просил. Плюс у него собственная машина, покатает тебя, пока эту не сделаем. В принципе, он нормальный. В принципе», — усмехнулся я, — «его зовут Сергей Булатов, но все зовут Булат. Когда-то он был оперативником, сейчас на вольных хлебах. Вот подработает у тебя, вы же с ним по духу похожи, и взгляды сходятся. Я думаю, это тот, кто тебе нужен». «Звучит неплохо», — хмыкнул я. «Отлично, пусть подъезжает к имперской канцелярии через часок. Сразу проверю его в деле». «Окей, удачи там», — усмехнулся Волк. Мы коротко попрощались. «Ну что ж, похоже, у меня появляется водитель-боец и машина, пока не будет готов мой основной бронефургон. Это даже лучше. Попробую человека в деле. Если он действительно бывший оперативник, то пригодится. В любом случае, Волк не станет меня подставлять, ему важно сохранить связь со мной, пока я не стал слишком опасным». Не успел я сложить вещи, как телефон снова завибрировал. Мне начинало казаться, что по количеству звонков этот день догонит предыдущий. На экране высветился знакомый номер, Ладыжин. Я перевел дыхание, ответил: «Да, слушаю». «Градов, это я. Слышал, ты уже согласился на условия императора?» — без вступлений спросил он. «А тебя быстро проинформировали», — проворчал я. «Император все успевает?» «Да, да у него вся столица под колпаком», — раздраженно ответил Ладыжин. «Я сам только что был в канцелярии. Он сказал, что ты скоро выдвинешься в Звенигород». «Когда именно?» «Сначала надо подписать документы. Дай мне пару дней», — я криво усмехнулся. «Они должны дать каких-то бойцов. Хочу посмотреть, что он там мне приготовил». «Император заявил, что я должен координироваться с тобой», — сообщил Ладыжин ровным голосом. «Перспективка, да? Ну-ну», — я прищурился. «Не радует, да? Не знаю», — напряженно отозвался он. «Послушай, у нас общее дело. Третий круг – это общая головная боль. Так что давай уж не будем скалиться друг на друга». «Да я и не скалюсь», — пожал я плечами, хотя он меня не видел. «Ладно, встретимся в Звенигороде. Мне нужна пара дней, потом я свяжусь». «Хорошо», — согласился он. «Только не тяни, там все хуже и хуже». «Понял», — бросил я и отключился. В душе у меня скреблось неприятное чувство. Ладыжин и я снова бок о бок, слишком уж забавная история. Но если император думает нас стравить или наоборот, связать по рукам и ногам, то я не позволю. В конце концов, я не мальчик на побегушках. Я вышел из гостиницы, прошел несколько кварталов пешком, чтобы проветрить голову, а потом поймал такси и направился к зданию канцелярии. Погода была свежей, небо затянуто тучами, но дождь пока не лил. Народ на улицах суетился, столичная жизнь кипела, несмотря на тревожные слухи о новых монстрах близ города. Лишь в новостях показывали, как император всех спасет, а на деле-то все куда сложнее. Спустя полчаса я стоял у входа в огромное здание из белого камня и стекла, так называемая канцелярия, где обрабатывали сотни указов, решений и других бумаг. Меня встретил молодой чиновник в строгом костюме, повел в просторный кабинет на втором этаже. Там ждал целый пакет документов. Бумажный вариант контракта, где формально прописаны все мои условия. Я мельком скользнул взглядом по пунктам. Небольшие стилистические поправки, но в целом все, как я и требовал. Подошла секретарша с ручкой, попросила подписать в нескольких местах. Я аккуратно вывел свою фамилию. После подписания контрактов чиновник сделал вид, что улыбается. «Добро пожаловать в официальную программу защиты империи, господин Градов. Мы крайне ценим ваш опыт». Я лишь угрюмо кивнул. «А что с людьми? В контракте подразумевается целая команда». Тот приподнял брови, отступил к столу и протянул мне листок. «Да, его величество распорядился перевести кое-каких бойцов на эту базу, она за чертой города, вот адрес. Там хороший полигон, можно тренироваться, проверять оборудование. По словам генерала, люди подобраны из разных подразделений, от спецназа до стражи. Думаю, вы найдете, что вам нужно». «Ага», — проговорил я, окинув взглядом адрес. «И все это по приказу императора, а если я не захочу таких подарков?» Чиновник чуть помялся. «Полагаю, это лишь предложение, но его величество считает, что вам может понадобиться слаженная группа специалистов. Надеется, что вы оцените их по достоинству». «Ясно», — буркнул я, вешая листок на внутреннюю сторону папки. «Хорошо, я поеду к ним прямо сегодня. Надо поглядеть, кто там среди них, профессионал или пехота императора». «Разумеется», — ответил он натянуто. «Если потребуется дополнительный транспорт». «Не нужно», — перебил я. «Сам разберусь». Я развернулся и зашагал к двери, чувствуя на себе его озадаченный взгляд. «Стандартная бюрократия. Улыбаются, кивают, а на деле не понимают, что происходит». Когда я вышел из канцелярии, погода уже сменилась. Над головой скользили тяжелые облака, кое-где накрапывал дождик. У входа стоял серебристый внедорожник, не слишком новый и точно не дорогой, но мощный, высокий, на добротных колесах. Рядом прохаживался здоровяк лет 35, лысый, с аккуратной щетиной. Заметив меня, он выпрямился. «Даниил, не знаю, как вас по отчеству», — добродушно развел руками он. «Можно просто по имени», — я взглянул на него, оценивая. Рост под 1,90 м, бицепсы бугрятся под футболкой, взгляд уверенный. «Видно, что военный или кого-то из тех. Ты, значит, Булат?» «Точно», — кивнул он. «Мне волк сказал вас подхватить, ну и мы прокатимся куда-то». Он говорил без лишнего подобострастия, но и без наглости. «Уже неплохо». Я приподнял бровь. «Идет. Сейчас мне надо на адрес за городом, к тренбазе. Там, говорят, меня ждут люди. И давай на ты, ок?» «Без проблем», — ответил Булат, быстро обошел машину и открыл дверь со стороны водителя. «Закидывай шмот в багажник, там место найдется». Я положил туда сумку, сел на переднее пассажирское сиденье. Салон показался мне простоватым, никакого наворота, но все чисто, ухоженно, приборная панель отполирована. Булат завел двигатель, и машина низко вздохнула, подавая признаки вполне приличной мощности. Выехал на трассу он уверенно, без рывков. Когда мы тронулись, я решил провести короткое собеседование, чтобы понять, с кем связался. «Итак, Булат, расскажи о себе». «Волк говорит, ты бывший оперативник». Он скользнул взглядом по зеркалу заднего вида. «Ага, служил в элитном спецподразделении. Когда-то участвовал в зачистках монстров, еще до того, как император выпустил указ, запрещающий неофициальные группы. А потом попал к имперцам, но в какой-то момент понял, что не хочу убивать невинных магов по приказу, так что уволился». Я кивнул. «Понимаю. Значит, имеешь боевой опыт против нечисти?» «А да», — коротко фыркнул он. «Довелось мне повидать волколаков 3-го уровня, чуть живым тогда остался, да и кого только не было. После этого как-то завязал с официальной службой, но у меня рука набита и на людей, и на зверей. Предпочитаю крупнокалиберные пушки, но если надо, могу и ножом работать, и рукопашкой». Я взглянул на его плечи. «Да, такой точно может вышибить двери одним ударом, или свернуть шею рядовому бандиту, не моргнув. Кажется, волк не соврал, тип надежный, опытный. Водит он тоже классно, плавно обходит пробки, ловко перестраивается, даже в плотном потоке движется уверенно. С техникой как?» — продолжил я допрос. «Починить могу многое, в том числе двигатели, боевые модули. Мы когда-то делали переоснащение броневиков для городских условий. Понимаю, что тебе нужно что-то подобное». Волк говорил, что хочешь себе машину-крепость. «Именно так», — подтвердил я. «А магией не владеешь?» «Нет», — он мотнул головой, — «но сталкивался с блокираторами и прочими штуками, когда нас тренировали подавлять магов. Если что, могу отличить сильные эманации магии от мелких». «Эманации?» — усмехнулся я. «Начитанный, значит». «Честно?» «Да. Просто комбат так в отчетах писал», — заржал Булат. «Мы тогда всем батальоном над ним ржали, а он по телеку это слово услышал и потом во все щели пихал». «Здорово», — признался я. «И на какую зарплату ты рассчитываешь?» Булат пожал плечами. «Надо же как-то жить». Я назвал волку сумму. 120 тысяч в месяц плюс бонусы за особые риски. «Если тебе норм, я готов», — Как говорится, впрягаться. 100 000 на испытательный срок в 3 месяца, тут же ответил я. Если проходишь, будем обсуждать индексацию. Договорились, немного помявшись, сказал Булат. Я коротко кивнул. 100 000 имперских в месяц, для профессионала его уровня это немного, а у меня уже имеется контракт с империей, так что заработаю. Я протянул руку. Идет. Добро пожаловать в команду. Он с ухмылкой пожал мою ладонь, и мы обогнали какую-то грузовую фуру, выехав за пределы городской черты. Минут через 40 мы подъехали к объекту, который снаружи выглядел довольно невзрачно. Трехэтажное серое здание, обнесенное высоким забором с колючей проволокой. Старые ворота из металла, шлагбаум. Но стоило нам проехать на территорию, как я заметил, что внутренняя планировка совсем иная. Большой двор, несколько гаражей, и внутри обширное помещение, где явно было устроено что-то вроде учебного полигона. Булат припарковал внедорожник. Ну, похоже, приехали. Пока никто не выбегает с приветствиями, но вон там, глянь, у входа двое патрулируют. Я посмотрел в окно. Действительно, пара солдат в черной форме без знаков отличия держались на виду, но при этом не выглядели расслабленными. Когда мы вышли, один из них подошел. «Господин Градов, верно, мы ждем вас, команда уже внутри». Глава 18. Я кивнул, выразительно скользнув взглядом по форменным деталям. «Вы кто?» «Секретная имперская служба», — ответил тот с нейтральным лицом. «Мы здесь просто охраняем объект, если что. Проходите вон туда, за дверь вас ждут. Не поленились поставить охрану, значит, этот рядовой просто прикрывает заход». Мы с Булатом двинулись через дверь, ведущую в основной зал здания. Первое, что бросилось в глаза внутри, это высоченный потолок. Действительно, никакие там не 3 этажа, а просторное складское помещение, переоборудованное в тренировочный комплекс. Стены металлические, кое-где накладные плиты для защиты, специальные маты. Посередине здоровая махина, похожая на броневик с установленной турелью наверху. По периметру расставлены оружейные стеллажи и несколько перегородок, где, видимо, можно отработать штурм помещений. Я насчитал 12 человек, которые сгрудились ближе к центру. Кто-то сидел на ящике, кто-то стоял, облокотившись на стену. Некоторые переговаривались между собой, время от времени бросая настороженные взгляды на нас. Да уж, типичное поведение незнакомых людей. Свезли со всех концов и сказали: «Ждите босса». У каждого свой характер, своя история, и мало кто знает соседа.